Глава 31. Шпага. Караульные у входа в Гатчинский дворец наградили изможденного великого князя сочувственными взглядами. Алексей, уставший не меньше, таких не удостоился. Нахмурившись, он спросил: «Цесаревич во дворце?» «Нет, господин комендант», — отчеканил караульный. «Инспектирует город». То, что все с такой настойчивостью звали инспекциями, обычно было простыми прогулками. Другое дело, что любые подмеченные на таких прогулках недочеты цесаревич немедленно требовал исправить. Может, эти обходы и случались слишком часто, но регулярно осматривать свои владения и в мельчайших подробностях знать все и обо всех было для его высочества жизненной необходимостью. Алексей повернулся к Александру. «Я обо всем доложу, вам не обязательно идти со мной». Александр заколебался, так что пришлось поднажать. «Вам действительно лучше отдохнуть. Вы нездорово выглядите». «Ты слишком обо мне заботишься», — Александр с улыбкой покачал головой. «Что ж, если понадоблюсь, я буду у себя». Цесаревич прогуливался меж аккуратных, недавно выбеленных домов. Завидев Алексея, резко остановился. «Что вас так задержало? Говорите скорее, как все прошло?» Алексей неуверенно покосился на дома. «Прямо здесь?» «Говорите, я сказал, получилось у вас или нет?» «Получилось, ваше высочество». Напряжение ушло из задубевших от тревоги плеч. Взгляд цесаревича смягчился. «Где Александр?» «Я попросил его идти отдыхать. Эта ночь из нас обоих выжила все соки». Цесаревич вздернул бровь. «А ты-то здесь?» «Мне стало лучше после того, как его высочество позволил мне перевести дух в Зимнем дворце». «И вы решились показаться во дворце? После того, что устроили у князя?» «У князя нас никто, кроме него самого, не видел. И во дворце тоже только пара караульных и великая княгиня. Тут перед глазами встало лицо ненавистного екатерининского фаворита. Нет, мы еще столкнулись с графом Зубовым, но не думаю, что от него будут проблемы. Великий князь нашел, чем заткнуть ему рот». Цесаревич хмыкнул, но недовольство во взгляде поубавилось. «Хорошо, отойдем с улицы и расскажешь подробнее». В парке было тенисто и свежо. Алексей тщательно пересказал все произошедшее. Цесаревич не прерывал. Даже яркое майское солнце не могло прогнать с его лица усталые морщины. 40 лет, а далек от престола так же, как в 7. Сколько же еще ждать? «Вы славно поработали», но его мысли были не здесь. «Мне следует тебя наградить». Алексей смутился. «Служба вашему высочеству уже награда». Мелькнувшее во взгляде цесаревича одобрение было слаще любой похвалы. «Вот поэтому ты ее и заслуживаешь», — он призадумался. Взмахнул рукой. «Жди здесь». Алексей слишком устал, чтобы гадать. Он привалился к стволу старого дуба, прижался щекой к шершавой коре. Боялся, что кошмар снова сорвет с петель дверь в реальность, но все было спокойно, только птицы перепевались в шепчущих кронах, да где-то жужжал шмель. Гатчина — маленький сказочный мир, где все всегда хорошо, где день яркий и долгий, а ночь нежна и не прошита чудовищами, где все делают то, что им положено, а управляет добрый и справедливый хозяин, где на горизонте только малиновые рассветы и правильное будущее. Шаги. Алексей разлепил глаза и поспешно выпрямился, но цесаревич не сделал ему замечания. От усталости все вокруг плыло, так что вытянутый предмет в его руках Алексей по привычке принял за трость. Но, моргнув, встрепенулся. Шпага. Длинный узкий клинок, витая тяжелая гарда и у рукояти медальон с красным крестом в круге. «Орден Святой Анны. Носить его открыто нельзя, Ее Величество не желает, чтобы я раздавал ордена по своему усмотрению. Но придет и для него время». Алексей потерял дар речи. Что уж там орден? Сама шпага выглядела безумно дорогой. Такое оружие дарят наследникам, а не отличившимся худородным офицерам. «Освещенная сталь», — кивнул цесаревич. «Да не абы какая. Был бы здесь Герман, рассказал бы в подробностях, когда и через какие европейские соборы эта шпага прошла. Перед ней ни одна тварь не устоит». «Ваше высочество, я не могу. Это слишком большая честь». Цесаревич фыркнул, ткнул эфесом ему в грудь так быстро, что Алексей перехватил инстинктивно. Рукоять легла в ладонь, как влитая. Он почувствовал силу и величие древности. «Кто здесь цесаревич, я или ты?» «Вы, ваше высочество». «Значит, я и решаю, какая честь слишком большая, а какая в самый раз», — отрезал цесаревич. «А теперь иди спать, на тебя смотреть больно».